Появившаяся на экранах диспетчерской мигающая точка вошедшего в систему корабля была окрашена в красный. Неопознанное судно, медленно приближающееся к астероид-сити. «Внимание! Это диспетчерская астероид-сити!» Придвинув микрофон, забубнил оператор. «Немедленно идентифицируйте себя!» Гости не стали тянуть с ответом, и в динамиках раздался отчетливый спокойный голос. «Корабль Леонардо, порта приписки нет. Владелец Тим Градский. Служба Гроссов. Прошу задать вектор для посадки». «Гроссы?» Беззвучно выругавшись, диспетчер потянул к себе терминал и набрал номер главы службы безопасности. «Добро пожаловать в астероид-сити, Леонардо. Посадочный вектор отправлен. Транзитом в наши края. Заправка топливом и кислородом обойдется не слишком дешево». «Спасибо за вектор», — ровно ответили с корабля, и связь прервалась. «Твою мать!» — в сердцах изрек диспетчер, ероша волосы. Только Гроссов, охотников за головами, здесь и не хватало. И наверняка Гросс прибыл сюда не просто так. «Слушаю!» Резкий голос Витторио Сальвати звучал устало и зло. «Что еще?» «Гросс в городе, сэр. Заходит на посадку». После продолжительной паузы глава службы безопасности молча прервал связь. Потухший экран налился чернотой. «Дела все хуже и хуже», — подытожил диспетчер и покосился на часы. Слава богу, его смена заканчивается через пару часов. Купить по дороге упаковку крепкого водорослевого пива и засесть в своей берлоге за просмотр очередного сериала. Что бы выбрать? Фантастику? Боевик? О, пожалуй, сегодня он заново начнет смотреть старый, но по-прежнему крутой сериал «Черные Гроссы и пираты туманности Ориона». Там настоящая мясорубка с первых же серий. Да, решено. Тихо сидя в своей комнатушке, он будет пить пиво и смотреть сериал. И плевать на происходящее вокруг. Главное — не высовываться, пока не уляжется весь этот хаос. Конец второй книги.